Я задумаюсь, мысль не пришла, помолчу, про себя помолюсь. Мир, где грех и кромешная тьма, умолившись, рожден Иисус, Сын Святого, Создатель мира. Имеющий жизни лишить для спасения заблудших сынов, смог и небо, и славу забыть. Боли ночь, пастухи у костра, позволят мне сесть, испытав и волнений страх, я услышу великую весть, я застану явление с небес, Божьей славы и сонов святых, и внезапно возрадуюсь весь. Слышать чудное пение их. Пастухи поспешат в Вифлеем, как же я в эту ночь сижу, возвещая события всем, вместе с ними туда поспешу. Каждым шагом своим, самой близкой дорогой пойду, и смущен унижением таким, бедных яслях младенца найду. Неужели кроватки простой недостоин Всевышнего Сын? Пеленах на соломе сухой с кротким взором лежит мой раввин. Не для мира, что гибнет звезда, ты унизил себя, Иисус. Я задумаю, не пришла, помолчу и ему поклонюсь. Я задумаюсь, мысль не пришла, помолчу.